Может, геологи? И правда. «Эй, дед!» — заорал Шкулин. «Ставь чай, открывай буфет! Гости!» «Ладушки, ладушки, где были у бабушки?» — потирал руки Шкулин. Он чувствовал выпивку. Побежал помогать старику возиться с печкой. Лодка причалила к берегу. Медучин спустился к реке, увидел Бровина. Рядом с ним была молодая женщина в красной кофте. Бровин помогал ей выйти из лодки. «Принимай!» — обрадовался он, увидев Медучина. «А то брошу в набежавшую волну!» Медучин помог женщине. «Анфиса!» — смущенно протянула она руку. «Наука!» — ляпнул он с перепугу. Предчувствие будущих неприятностей шевельнулось в его душе. Стали выгружать из лодки вещи. «А вы идите вон в тот дом», — показал ей Медучин. Она взяла рюкзак и медленно пошла по тропинке в гору. «Это еще что за явление?» — спросил Медучин. «Ты ж сказал привезти бабу. Вот я и привез». Улыбка у Бровина до ушей. «Ну, я просто так пошутил». «Так ничего не бывает. Сказано, сделано», — по-прежнему улыбался Бровин. «И что же теперь?» «Ну, не танцы же танцевать», — расхохотался Бровин. «Для чего, баба?» «Знаешь, иди ты к черту», — махнул рукой Медучин. «Сам расхлебывай». Он взвалил на плечи ящик с хлебом и пошел к дому. Анфиса мыла в кастрюле мясо. Она уже успела познакомиться с дедом и Шкулиным и держала себя так, будто здесь, в Избяном, не впервой. И тут Медучин рассмотрел ее. Черные глаза, толстые губы, длинные черные волосы. «Лет 25», — решил Медучин. «Плотная, сбита крепко. Брюки еще больше подчеркивают широкие бедра». «Метиска», — поймав ее взгляд, решил Медучин. «Мать чукчанка, да и походка чуть в развалку. Это от ходьбы по тундре укоренилась. Тундровичка». «Ну как?» — тихо толкнул его в бок Шкулин. «А с такой бабой можно прозимовать и печку не топить». «Мда!» — буркнул Медучин. Стол получился на славу. Бровин привез хлеба, вина, сухой картошки, сухого луку, сахар и чай. А все остальное тут было свое. Свежая и вяленая лосятина, рыбные копчености, икра и соленья. От долгого воздержания и сытной еды захмелели сразу. Шкулин суетился, ягозил. То в рюмочку Анфисе вовремя подольет, то тарелочку подвинет, то случайно обнимет за плечика. Не нравилось это Медучину. «А впрочем, — подумал он, — какое мне дело? Вот если бы он мне дорогу перебежал, а так чего? Пусть!» Улыбаясь, Бровин сбросил руку Шкулина с Анфисиного плеча. «Веди себя, Анфиса, как учили, чтоб не было промеж мужиков из-за тебя разладу». «Ну уж прямо разлад!» — кокетливо повела плечиками. «Прямо криво ли, а баба она что? Она нашего брата с путя сбивает!» Жестикулируя, громко продолжал Бровин. «Что хошь делай, а натерпелся я из-за ихнего слабого полу». Дед Тимофей всем разлил, себе нет, улыбался, слушал. «Как сейчас помню, шоферил тогда», — рассказывал Бровин. «Ехать бы мне спокойно и не смотреть по сторонам, не отвлекаться, а гляжу,